Во всяком случае, на сегодняшний день гризли считаются почти безобидными. 99 из 100 никогда не убивают ни скота, ни какую-либо крупную дичь. Правда, случались и исключения. В течение целых 35 лет медведь, получивший кличку «Старый Мозес», терроризировал в Колорадо всю округу в радиусе 100 километров. Закончились его бесчинства лишь в апреле 1904 года. Считалось, что он зарезал 800 голов крупного рогатого скота, не считая нескольких дюжин телят и мелких домашних животных. Убил медведь и не менее 5 людей, пытавшихся его пристрелить. Но людоедом его никак не назовешь, потому что сам он никогда на людей не нападал, если его не трогали. Некоторые очевидцы рассказывали, что он даже обладал своеобразным чувством юмора, этот старина Мозес. Не раз он устраивал такие номера. Подкрадывался незаметно к лагерю каких-нибудь землемеров или ни о чем не подозревающих путешественников, и затем внезапно врывался туда с шумным сопением и ревом. Но ни разу при этом никого не поранил, если в него не пытались выстрелить из ружья. Он вполне удовлетворялся тем, что распугивал всех обитателей лагеря, наслаждаясь зрелищем, как они кидаются в рассыпную или карабкаются на деревья, словно стая перепуганных обезьян. Возможно, что он таким образом пытался прогнать непрошенных пришельцев из своих владений. Вполне возможно. Этот старина Мозес неизменно оставлял трапперов в дураках, когда они вознамеривались заработать довольно значительную премию, обещанную за его голову. Через натянутые шелковые шнуры, ведущие к самострелам, он просто-напросто перепрыгивал. Мясные приманки, уложенные внутрь траншеи, закрытые сверху деревянными балками, он доставал без труда, скрывая лапами крепкое деревянное перекрытие и старательно обходя стороной оба входа в траншею, где, конечно же, были установлены массивные капканы. МакКракен, написавший интересную книгу о медведях-гризли, из которой я почерпнул многие старые истории об этих гигантах американской фауны, утверждает также, что в 1856 году на улицах Сан-Франциско частенько можно было встретить мужчину, за которым словно собачки бежали 2 медведя-гризли. Одного из них, а именно медведицу, владелец ее, живя в лесу, вырастил с самого раннего младенческого возраста. Говорили, что она его якобы впоследствии защищала от других своих диких сородичей. Но однажды она спарилась с проникшим в лагерь самцом гризли и принесла своему владельцу медвежат, совместно с которым их и вырастила. Однако, поскольку я, в общем-то, знаком с медведями и знаю, что такое взрослый медведь-гризли, то считаю всю историю сильно преувеличенной. Тем более, что обо всем этом уже писал несколько позже один журналист, а сам укротитель выступал со своими медведями в цирке Барнум. На сегодняшний день в Соединенных Штатах осталось не более 300 медведей-гризли. Больше всего медведей-гигантов, пожалуй, на краю света, на полуострове Аляска. Спокойнее всего они чувствуют себя на уединенном острове Кадьяк. Там они ведут мирную, без волнений и тревог, жизнь. Отдельные экземпляры, встав на дыбы, достигают роста 3,3 метра. Безусловно, это самые крупные и мощные бурые медведи на всем земном шаре. Уже случалось не раз, что убитый на Кадьяке медведь весил свыше 7 центнеров. И тем удивительнее, что новорожденные медвежата весят зачастую всего лишь 0,5 фунта. Только раз в году эти громадины, пробавляющиеся в основном вегетарианской пищей, кореньями и травой, становятся настоящими мясоедами. Происходит такое с ними весной, когда лососи начинают подниматься вверх по рекам. Уже тогда, когда необозримые полчища созревших для икрометания рыб начинают скапливаться в морских бухтах, перед тем, как войти в реки, отдельным медведям не терпится, и они заходят в соленую воду, да часто так далеко, что снаружи остается торчать лишь одна голова с ушами. Там они пытаются ловить наиболее крупных рыб лапами или зубами, чаще всего безуспешно. Но как только лососи появляются в реках, медведи уже все тут как тут. Они бродят вдоль берега или прямо усаживаются на мелководье. Пойманных рыб они выносят в пасти на берег, словно собаки, несущие поноску. Там они кладут их на землю и осторожно снимают сначала с одного бока всю филейную часть, затем с другого. Так что на земле остается лежать один лишь хребет с головой и хвостом.